холод вечной ночи в черных скалах он пережил только благодаря тому, что перед тем проглотил целый котел горячей лавы, и внутри него сохранялось тепло. Но он все же чуть не замерз, пробираясь в пустыню край света. 2 или 3 дня он скитался по этой пустыне, одурманенный миражами фата-морганы, питаясь песком и камнями, и однажды вечером увидел издали господина Туртура. Он побежал от него, сломя голову, и бежал, пока не наткнулся в пустыне на маленький домик с зелеными ставнями и спрятался в нем. Когда Непомук закончил рассказывать свою трагическую историю, 2 крупные слезы скатились по его щекам. «Если вы не возьмете меня с собой, — говорил он, всхлипывая, — я не знаю, что со мной будет. Не оставаться же мне в этой пустыне, где я совсем один и нечего есть!» «Это верно, — сказал Лукас, и все подавленно замолчали. Потом Джим сказал, утешая: «Не бойся, не помог. Ты помог нам, и мы поможем тебе. Мы, конечно же, что-нибудь придумаем». Лукас вынул трубку изо рта, сузил глаза и испытующе взглянул на полудракона. «Я знаю кое-какой выход», — сказал он. «Вопрос только в том, сможет ли Непомук выполнить весьма ответственную работу». «Ты имеешь в виду магнитные утесы?» — приглушенно спросил Джим. «Его можно было бы попробовать», — ответил Лукас. «Почему бы ему и не справиться? Мне кажется, Непомук очистился в тех страданиях, которые выпали на его долю». «Да-да, я очистился, я пострадал», — взволнованно пропищал Непомук. «Но о чем речь?» «Речь об одном очень серьезном задании, мой дорогой Непомук», — ответил Лукас. «О задании, которое можно доверить только надежной личности». И он объяснил полудракону все про магнитные утесы и для чего там нужен смотритель, который по мере надобности мог бы то включать, то отключать магнит. «Сам видишь», — закончил Лукас, выпуская дым кольцами, — «насколько это ответственная работа. Там тебе нельзя будет вести себя по-драконьи невоспитанно и грубо, и ты должен торжественно пообещать нам это. Мы очень полагаемся на тебя, Непомук». Все это время полудракон сидел очень тихо и серьезно. Его выпуклые глаза начали блестеть. Он протянул лапу сперва Лукасу, потом Джиму и сказал: «Я даю вам мое громадное честное слово, что вы можете на меня положиться. Драконьи повадки я и так уже не употребляю, ведь драконы теперь мои враги. Я не хочу быть похожим на них. Зато вы мои друзья, и я буду стараться во всем подражать вам». «Хорошо, — сказал Лукас, — попробуем. Я только думаю, чем ты там будешь питаться?» «Ну, вы рассказывали, — пискнул Непомук, — что там внизу очень жарко, потому что оттуда близко до расплавленной середины земли. Я вырую себе колодец и буду ведрами доставать лаву, самую питательную, какая только бывает. не помог, в предвкушении облизнулся. Лукас и Джим весело переглянулись. «Прекрасно», — сказал Лукас. «Я думаю, не помог справиться. Как ты считаешь, Джим?» «Так же, как и ты», — сказал Джим. «Спасибо!» — вздохнул Непомук от всей души и от волнения отрыгнул, выпустив из носа и ушей фиолетовые облачка дыма. «Дорогие друзья!» — сказал Лукас и поднялся. «Значит, мы обо всем договорились. Я думаю, задерживаться не будем, а полетим поскорее на нашем перпетомобиле назад к магнитным утесам, ведь там нас ждет маленькая Молли. Мы не должны надолго оставлять ее одну». Джим с тревогой подумал об обратном полете над вершинами гор. «Что, если мнимый великан не перенесет такого разряженного воздуха?» Тут господин Туртур с испуганной миной спросил: «Вы сказали, полетим, дорогой друг?» «Да, господин Туртур», — серьезно ответил Лукас, — «этого не избежать. Другого пути отсюда нет с тех пор, как долина сумерек завалена». Вдруг он перебил сам себя и щелкнул пальцами. «Долина сумерек, Джим, почему мы с тобой не вспомнили про нее?» «Про что?» — не понял Джим. «Мы же можем лететь над долиной сумерек, то есть там, где она раньше была. Ведь там все вершины обрушились, и нам не придется так высоко взлетать. Это значительно упрощает дело». Джим с облегчением кивнул. «Прекрасная мысль, Лукас». По мнимому великану было заметно, что его удручает мысль о любом полете, хоть низко, хоть высоко. И если бы его так не привлекала надежда быть маяком в Ласкании, он бы ни за что не отважился на полет. С бледным лицом он принялся готовить дорожный провиант, наполнил тыквенный кувшин чаем, а, управившись, сказал приглушенным голосом: «Я готов, друзья мои». Они вышли из дома и один за другим отправились к Эмме. Поскольку стоял уже полдень, Фата Моргана была в полном разгаре. Путники, идя к Эмме, увидели справа гигантскую конную статую, на которой рос дуб, а на его ветвях сидели люди, раскрыв зонтики. Слева от Эммы парили в воздухе три старинные ванны, играя в догоняшки. В середине их хоровода стоял на пьедестале регулировщик уличного движения, весь в белом. Но эта картина быстро исчезла. Лукас подошел к Эмме и похлопал ее по толстому котлу. Господин Туртур обернулся и бросил прощальный взгляд на свой оазис и беленький домик с зелеными наличниками. «Прощай, мой маленький домик», — тихо сказал он и помахал рукой. «Ты столько лет был моим пристанищем и отечеством. Больше я никогда не увижу тебя». В это мгновение прямо над домиком показался корабль с кроваво-красными парусами, на одном из которых было черной краской написано 13. Он быстро несся к горизонту и вскоре растаял. Лукас внимательно проводил взглядом это видение, и Джим тоже не спускал с него глаз. «Тебе не кажется, что это и есть корабль чертовой дюжины?» — спросил он. «Возможно, — прорычал Лукас, — очень даже возможно. Знать бы, откуда пришло сюда это видение. Этого было бы уже достаточно. Но, к сожалению, мы этого не знаем». И он снова повернулся к пассажирам и радостно воскликнул: «Пожалуйста, господа, садитесь!» Господин Туртур устроился на полу в кабине, чтобы его не было видно издалека. Можно себе представить, какой ужас могла вызвать эта картина среди жителей Ландая, если бы они увидели громадного великана, летящего по небу. Да и сам мнимый великан с удовольствием не видел бы ничего вокруг во время этого воздушного путешествия. Непомук тоже пробрался в кабину и сразу занял наблюдательный пост у окна. Он-то мог выглядывать сколько угодно, и ему хотелось увидеть как можно больше, ведь он был ужасно любопытный. Потом оба друга поднялись на крышу Эммы. Лукас поднял мачту вверх и потянул за правый шнур. Медленно и бесшумно перпетомобиль оторвался от земли и взмыл в воздух. Глава 16, в которой впервые за 100 000 лет подружились существа огня и воды. В скором времени они достигли короны мира. Лукас направил свой воздушный паровоз вдоль гор к тому месту, где прежде была долина сумерек. Рухнувшие горные вершины заполнили бывшее ущелье, громоздясь там обломками, и высота гор здесь была вдвое ниже. Пролетая над заваленной долиной, Лукас и Джим напряженно следили, чтобы Эмма не отклонилась от курса и не врезалась в уступ какой-нибудь скалы справа или слева. Лукасу приходилось маневрировать. И все же, несмотря на эти трудности, полет был много легче, чем в предыдущий раз, когда они летели по разреженному воздуху. Вскоре они перелетели через горы, и под ними во всей красе раскинулся лес тысячи чудес. Потом показалась великая Ландайская стена, которая красной лентой велась через холмы. За нею находился Ландай с его пашнями, дорогами, реками и воздушными мостиками. Завидев крыши, Лукас поднял перпетомобиль повыше в воздух. А вот уже и океан. Вскоре друзья заметили, что волны под ними становятся все грознее и выше, а вода все темнее и мрачнее. «Вот и варварское море», — сказал Лукас. Не прошло и получаса, как Джим увидел на горизонте две крохотные черные точки. Они очень быстро увеличивались. Это были магнитные утесы. Лукас описал над ними большой круг, потом, ловко включая и выключая свой магнит, добился такой скорости, что Эмма мягко опустилась на воду метрах в 500 от берега, не подняв брызг. «Эй, вот, наконец, и вы!» — вдруг послышался из волн нежный голосок. «Это была Сурсула Пичи. Где вы так долго пропадали? Мы уже целый день вас ждем!» «Мы могли бы спросить вас точно так же, маленькая дама», — дружелюбно ответил Лукас. «Вчера вы не вернулись, и пришлось нам с Джимом быстренько изобрести перпетомобиль, чтобы привезти сюда двух наших друзей». «Ах, вон что!» — сказала морская принцесса. «Тогда другое дело. А знаете, почему я вовремя не вернулась?» «Наверное, потому что забыли», — предположил Лукас. «Нет!» — весело крикнула Сурсула Пичи. «Может, — попытался отгадать Джим, — потому что вы слишком долго танцевали на балу?» «Тоже неправильно!» — принцесса засмеялась плещущимся смехом. «Ну, тогда мы сдаемся, нам не отгадать», — сказал Лукас. «Представьте себе, — ликовала Сурсула Пичи, — я встретила на балу водяного, который видел моего жениха у Шаури-Шума на дне Сапфирового моря. Я тотчас же поплыла туда и обыскала все уголки, пока не нашла его». «Я думаю, это была встреча», — улыбнулся Лукас. «А потом, — счастливо болтала принцесса, — потом мы просто впрягли моих дельфинов в его панцирь и приплыли сюда. И вот мы здесь». «Но где же он? — спросил Лукас. — Хоть пожать ему руку». «Он сейчас всплывет, — сказала Сурсула Пичи, — ведь он все-таки щитовод, а они довольно неповоротливы. Когда мы увидели, как подлетает этот ваш пазовар, мы на всякий случай нырнули. А вот и он. Посмотрите, ну разве он не элегантный?» На поверхности воды появилось существо в высшей степени странного вида. С первого взгляда его можно было принять за морскую черепаху. Панцирь у него был зеленый с золотым узором. Кожа лиловая. Между пальцами перепонки, как у лягушки. А лицо совсем человеческое и даже очень красивое. Правда, у щитовода не было волос, зато были длинные тонкие усы. Глаза чудесной голубизны мудро поглядывали из-за золотых очков. «Я уже много слышал о вас», — сказал щитовод певучим голосом, — «и счастлив познакомиться». «Взаимно», — отвечал Лукас. «Мы рады, что вы, наконец, здесь, господин Ушаури-Шум». «Скажите, пожалуйста», — спросил Джим, — «выполнили ли вы задание морского царя Лоремара? Теперь вы, наверное, можете жениться на принцессе Сурсула Пичи?» Щитовод печально улыбнулся. «Это очень трогательно, что вы беспокоитесь за меня, но, к сожалению, мне это пока не удалось». «Я так и не нашел огненного существа, с которым мог бы подружиться. У меня почти нет надежды изготовить кристалл вечности». Маленькая принцесса тотчас же начала всхлипывать. Щитовод обнял ее и сказал: «Не плачь, милая, я буду искать до конца моих дней». «Ну, а вы, маленькая дама, — осведомился Лукас, — нашли ли вы смотрителя для магнитных утесов?» Щитовод ответил, гладя между тем принцессу по голове: «Моя милая рассказала мне про трудности, которые были у вас с магнитными утесами. Мне знакомо это устройство. Я сам 1000 лет назад однажды спускался вниз. Тогда все было в порядке. «К сожалению, я не могу там долго находиться. Мы не переносим такую высокую температуру. Но я охотно спущусь туда еще раз, чтобы включить магнит, когда вы достаточно удалитесь на вашем странном устройстве. Но остаться здесь смотрителем я не могу из-за жары, которую мне не перенести, и из-за задания, которое дал мне морской царь». Улыбнулся Лукас. «Тогда мы счастливы, что прихватили с собой нашего друга Непомука». «Непомука?» — спросила маленькая принцесса и перестала плакать. «Кто такой Непомук?» «Позови его, Джим», — сказал Лукас. Мальчик открыл крышку тендера и крикнул в отверстие для угля. «Непомук! Эй, Непомук, выходи!» «Сейчас!» — послышался поросячий голосок полудракона. Кряхтя он выбрался наружу и, увидев водяных, разразился смехом. «Что это за студенистые существа?» Непомук так и не научился вести себя прилично. Оба водяных с ужасом уставились на него. Сурсулапичи от страха позеленела. «Ч-ч-ч-ч-ч! Что это такое?» — стала заикаться она. «Я дракон! Фу!» — прохрипел полудракон и на всякий случай выпустил два язычка пламени из носа. В то же мгновение вода вспенилась, и оба водяных исчезли. «Вы видели?» — возликовал Непомук. «Они меня испугались! Жалко, что они утонули! Собственно, вполне приятные люди проявили столько уважения ко мне!» «Непомук!» — медленно сказал Лукас. «Так дело не пойдет! Ведь ты же дал честное слово, что оставишь все драконьи повадки!» Полудракон испуганно прикрыл лапой пасть, потом сказал с несчастными глазами: «Простите меня, пожалуйста, я совсем забыл, но я правда больше никогда не буду, вот увидите!» «Хорошо», — серьезно ответил Лукас. «Но если еще раз забудешь, ты уже не сможешь стать смотрителем магнитных утесов. Я тебя предупредил». Непомук виновато опустил голову. Прошло немало времени, пока лица водяных наконец снова показались на поверхности воды. «Не бойтесь, подплывайте ближе», — сказал им Лукас. «Теперь вам действительно нечего бояться». «Правда, нечего», — заверил Джим. «Непомук — очень славное огненное существо, это точно». «Огненное существо?» — переспросил щитовод с нарастающей надеждой. «И ты не замышляешь против нас ничего дурного? Это правда?» «Я замышляю только самое хорошее», — заверил Непомук и серьезно кивнул. «Я дал честное слово». Водяные подплыли поближе. Лукас всех представил друг другу и потом сказал: «Так, а теперь как можно скорее отправимся к утесам. Молли нас заждалась». Лукас осторожно греб веслом к берегу, а водяные плыли рядом. Когда они, наконец, причалили, Непомук и Ушау-Ришум болтали уже, как старые знакомые. Видимо, это происходило из-за того, что Непомук, в силу своего родства с бегемотами, имел известную склонность к воде, а Ушау-Ришум из-за своего родства с черепахами имел определенное влечение к суше. так что оба, можно сказать, были существа промежуточные. Щитовод был более чем счастлив, что, наконец, нашел огненное существо и теперь, возможно, сумеет выполнить задание морского царя Лоримара. И Непомук тоже радовался, что будет подмастерьем в таком важном деле. «А как там дела у господина Туртура?» — спросил Джим. «За всеми этими событиями про старика совсем забыли». «Ах!» — сказал Непомук. «Он все время просидел в своем углу с закрытыми глазами, бледный, и только на поворотах шептал или «помогите», или «святое небо». Может, он и сейчас там сидит еще». Джим тотчас открыл крышку тендера и крикнул вниз в каюту. «Господин Туртур, вы можете выходить!» «Да!» — отозвался мнимый великан тоненьким голоском. «Ну, слава Богу! Я уже и не думал, что мы доберемся живыми!» И он выбрался наружу и осмотрелся. «Это и есть остров Ласкания, где я должен работать маяком?» — спросил он разочарованно. «Да нет же!» — смеясь воскликнул Лукас. «Это пока лишь магнитные утесы, где Непомук будет служить смотрителем. Ласкания — следующая станция». «Итак, друзья, мы не должны терять времени. Я спущусь с Непомуком и Ушаури-Шумом вниз к корням, чтобы все им показать. На сей раз я прихвачу лампу. Мы все равно не будем сейчас включать магнит. Это сделает Непомук, когда мы уедем. Джим, а ты иди к Молли, отвяжи ее и приведи к Эмми». «Хорошо, Лукас», — сказал Джим. «И дожидайтесь нас здесь», — добавил Лукас. Потом он поднялся с Непомуком и щитоводом, который, впрочем, на суше ходил вертикально, как человек, только гораздо медленнее, на вершину утеса. Маленькая принцесса уютно устроилась в мелководье, а господин Туртур уселся на железный пенек, поджидая Джима, который пошел за своей Молли. Разве мог он подозревать, что следующие минуты будут иметь для его маленького друга самые серьезные последствия? Глава 17, в которой у Лукаса созревает смелый план. Когда Джим разыскал пещерку, в которой они оставили Молли, он сперва решил, что заблудился и пришел совсем не туда. Молли здесь не было. Сердце Джима учащенно забилось. «Наверное, она где-то в другом месте», — пробормотал он. «Здесь так много всяких пещер, что легко можно спутать». И он пошел искать дальше. Он взбирался на горки и спускался вниз. Но, наконец, должен был сознаться себе, что первая пещерка и была тем местом, где они оставили паровоз. «Может, Молли заползла глубоко в пещеру?» — предположил он. «Не могла же она сама уехать. Она была крепко привязана. Я просто не посмотрел как следует». Он вернулся к прежнему месту и забрался вглубь пещеры до самого ее конца. Никаких следов Молли не было. «Молли!» — тихо позвал Джим и его нижняя губа начала дрожать. Он выбежал из пещеры и снова звал свой паровоз, кусая себе руку, чтобы не расплакаться. Мысли его крутились, как карусель. Ему нужно было посоветоваться с Лукасом, чтобы принять решение. Запыхавшись от спешки и волнения, он взобрался на вершину утеса и лег на землю у края шахты. Глубоко-глубоко внизу он заметил отблеск фонаря Лукаса. Джим приложил ладони рупором ко рту и крикнул вниз: «Лукас, вылезай! Скорее! Молли пропала! Пожалуйста, Лукас!» Но снизу не было никакого ответа. Видимо, свист ветра и шум волн заглушали крики Джима. «Спущусь за ними», — подумал Джим и стал спускаться по винтовой лестнице, но вскоре вынужден был отказаться от этой попытки, потому что в темноте спуск по скользким ступеням на ощупь мог продлиться целые часы. К тому времени Лукас так и так уже вернется наверх. Джиму ничего не оставалось, как ждать. А это было почти непереносимо. Джим вернулся к той пещере, где они привязали Молли, и тщательно осмотрел все кругом. Единственное, что он нашел, был обрывок дельфиньей упряжи, которой была привязана Молли. Джим вернулся к Эмми. Господин Туртур с удивлением взглянул на мальчика. Его лицо, несмотря на черную кожу, совсем посерело. «Могу я спросить, дорогой друг, — сказал господин Туртур, — что у вас случилось? И где же ваш маленький пара?» Джим взглянул на него такими безутешными глазами, что тот осекся. И маленькая принцесса подавленно промолчала. Опустошенным взглядом Джим смотрел в море и кусал губы, чтобы они не дрожали. Потом, запинаясь, произнес: «Да, Молли, она, я не знаю, я думаю, она уехала». Ветер ревел, волны гремели на железном берегу, все молчали. «А может, ее кто-нибудь украл?» — наконец пробормотал Джим. Маленькая принцесса покачала головой. «Сюда никто не приезжает, даже водяные. Да водяные никогда бы этого не сделали». «Надо подумать», — сказал мнимый великан. «Может, она оторвалась, упала в воду и утонула?» Джим поднял голову. Маленькая надежда мелькнула у него в глазах. «Может быть», — сказал он, «хотя она была очень крепко привязана и законопачена». «Я поищу ее», — предложила морская принцесса. «Я нырну и осмотрю все дно вокруг утесов». И она исчезла. «Как я сочувствую вам, дорогой друг», — заверил господин Туртур и начал припоминать случаи, когда люди теряли что-нибудь, а после вновь находили чудесным образом. Но Джима эти истории не утешали. Наконец принцесса вернулась. Джим в напряженном ожидании смотрел на нее. Русалка покачала головой. магнитные утесы круто обрываются в море. Дно очень глубоко, и внизу такая тьма, ничего не видно. Придется подождать, когда включат морскую иллюминацию. Но тогда она накрепко притянется внизу, сказал несчастный Джим. Но можно хотя бы заметить место, ответила принцесса, а после достать ее. И они снова замолчали. Только ветер свистел и гремел прибой. Медленно опустился вечер. Старая толстая Эмма, стоя поодаль, могла слышать этот разговор. И хоть она понимала очень мало, все же и до нее дошло, что случилось. Реветь и свистеть она не могла, потому что была не под паром. Но хоть ее котел был пуст, у нее возникло такое чувство, что она вот-вот взорвется. Это было настоящее горе паровозной матери. Бесконечно долго ждали Лукаса. Джиму показалось целую вечность. Конечно, это было связано с тем, что у Шаури Шум щитовод двигался очень медленно. Однако, наконец, позади ожидающих прозвучал веселый голос Лукаса. «Ну, вот и я! Теперь все в порядке. Непомуку очень нравится его новый дом. Я все ему показал, и в полночь он включит иллюминацию. А сейчас он роет колодец для лавы. Щитовод тоже скоро будет здесь, он очень медленно ходит». Тут Лукас замолк и удивленно всех оглядел. «Что-нибудь случилось? Где Молли?» И тут Джим больше не мог сдержаться. До сих пор он мужественно владел собой, но теперь бросился на шею Лукасу и горько разрыдался. «Молли пропала?» — тотчас понял Лукас, и Джим молча кивнул. «Проклятье!» — прорычал Лукас. «Вот незадача!» Он обнял своего маленького друга и погладил его черные курчавые волосы. «Старина!» — сказал он. «Старина, Джим!» Он прижал его к себе и гладил его, пока Джим немного не успокоился. «Слушай сюда, Джим!» — наконец продолжил Лукас. «Молли не могла исчезнуть бесследно. Где-нибудь она есть. Мы ее разыщем. Раз я сказал, значит, так и будет. Ты знаешь, старик». «Хорошо, Лукас», — Джим пытался улыбнуться сквозь слезы. «Мы тут заподозрили, — сказал господин Туртур, — что маленький паровоз отвязался и упал в воду». «Да, — добавила принцесса, — я уже попробовала поискать ее на дне, но там темно. Придется подождать, когда включат иллюминацию». «Но Молли, может, сейчас в ужасном положении, — воскликнул Джим. Лукас закурил свою трубку и задумался. «Мы сейчас же нырнем, — решительно сказал он, — на Эмме. Двери и окна законопачены. Крышку тендера мы закроем и эминными фарами осветим дно». Джим уставился на Лукаса большими глазами. «Да, но Эмма ведь не сможет погрузиться», — выдавил он. «Она ведь законопачена». «А мы откроем вентиль котла и кран», — сказал Лукас. «Если котел наполнится водой, паровоз утонет. Идем, Джим, не будем терять время». «Но как же мы будем двигаться по морскому дну?» — взволнованно спросил Джим. «Ведь магнитом можно управлять только с крыши, а мы будем сидеть внутри кабины». «Верно», — Лукас поскреб макушку. «Что же делать?» «Маленькая дама, а не могли бы вы взять на себя управление магнитом?» Они пошли к Эмми и столкнули ее в воду. Русалка попробовала управлять рулевой мачтой, но тщетно, ведь она была очень маленькое существо, не приспособленное к силовым нагрузкам. Наконец подоспел и Ушаури Шум. Узнав, в чем дело, он попробовал управлять магнитом. Силы у него было достаточно, но тут возникала другая проблема. Из-за своего панциря он мог вытягивать руки только в стороны, а вперед не мог, а одной рукой мачту не удержать. «Может, мы снова запряжем дельфинов?» — спросил Джим русалку и поглядел в море, где эти сильные животные, играя, прыгали по волнам. «Не получится», — ответила Сурсулапич, — «они не могут долго быть на глубине. Им надо время от времени выныривать. Но мне вот что пришло в голову. Тут неподалеку я видела морских коньков моего отца. Они паслись. Я могла бы позвать их и запрячь в паровоз». «Но несколько морских коньков не смогут много увести», — мрачно сказал Лукас. «А их не несколько!» — воскликнула русалочка. «Их больше тысячи! Целый легион!» Короче, пока Лукас и Джим снимали с кабины магнитное приспособление, чтобы оно не мешало, маленькая принцесса пустилась на поиски стада морских коньков. И действительно, едва друзья управились с работой, она уже вернулась, и вода позади нее пенилась и переливалась от множества изящных существ с загнутыми хвостами. Если прислушаться, можно было даже различить их тихое серебряное ржание. На каждом из них была золотая уздечка. Вид они имели восхитительный. В другое время Джим глаз бы не оторвал, но сейчас он мог думать только о своем маленьком паровозе. И кто же упрекнет его в этом? Глава 18, в которой путешественники обнаруживают на дне моря странный город. Между тем предусмотрительный щитовод нарвал под водой большой пучок шелковых водорослей. Они очень прочны и длинны и растут только в Варварском море. Это вам могут подтвердить все специалисты по океанической ботанике. Одним концом эти водоросли привязали к буферу Эммы, а другими концами русалка ловко привязала по две, по три лошадки. Конечно, все это потребовало времени, и оба друга воспользовались паузой, чтобы перекусить. У них, правда, не было аппетита, но господин Туртур убедил их в интересах дела подкрепить силы. К заходу солнца все морские коньки были впряжены. Лукас и Джим направились к тендеру, чтобы влезть в кабину и начать погружение. Но тут господин Туртур попросил: «Не могли бы вы взять меня с собой, мои уважаемые друзья?» «Но, дорогой господин Туртур, ведь это очень опасно!» — с удивлением сказал Лукас. «Я знаю», — ответил господин Туртур, бледный, но решительный. «Именно поэтому я и хочу отправиться, чтобы разделить эту опасность с вами. Я думаю, так делается у друзей». «Вы правы», — ответил Лукас. «Ну, тогда едем». Все трое взобрались в угольное отверстие тендера, потом закрыли его за собой, потом плотно перекрыли лаз в кабину. Лукас дал щитоводу знак, и тот открыл наливной вентиль котла и сливной кран под котлом. Трое в каюте, затаив дыхание, смотрели, как вода поднимается по окну. Это означало, что паровоз погружается в воду. Когда вода сомкнулась над крышей кабины, стало очень тихо. Шум волн больше не доносился сюда. Мягкий зеленый свет проникал сквозь воду, но по мере того, как паровоз наподобие лифта погружался все глубже, свет мерк. Впереди с коньками была русалка. Ушаури Шум плыл рядом с кабиной. Лукас убедился, что ни одна капля воды не просачивается внутрь, успокоился, выбил свою трубку и сунул ее в карман. Постепенно становилось все темнее. Должно быть, они опустились уже очень глубоко. Сердце Джима стучало, мнимый великан в волнении судорожно сжимал руки. Лукас включил фары Эммы. Два ярких луча пронзили черно-зеленую толщу воды. Мимо проплывали диковинные рыбы и удивленно пялились на непривычный свет. Иные были длинные и тонкие, как змеи, другие — короткие, похожие на чемоданы. Потом мимо проплыла стая больших плоских рыб, похожих на пестрые ковры. Некоторые из них имели собственные светильники. Удивительный волшебный мир открылся взору путешественников. Но вот они ощутили толчок, достигнув дна. Однако то, что они увидели здесь, в свете эмминых фар, ужаснуло их. Куда ни глянь, всюду лежали затонувшие корабли. Большинство разбито в щепки, некоторые уже обросли ракушками и водорослями. В корабельных бортах зияли пробоины, и через них виднелись внутренние части. Джим даже заметил скелет, сидевший на сундуке, из которого сверкали золотые украшения и монеты. Совсем непросто было русалочке находить путь для паровоза среди всех этих завалов. Иногда они проезжали сквозь какой-нибудь разрушенный корабль, как по туннелю. «Это все корабли, — приглушенно сказал Лукас, — которые за многие столетия разбились о магнитные утесы. И потом добавил: «Хорошо, что впредь этого уже никогда не будет». «Да», — тихо сказал Джим, — «это хорошо, что мы привезли не Памука». Вот паровоз уже объехал подножие железных утесов. Сурсулапичи направила лошадок по кругу большого радиуса. Потом они проделали третий и четвертый круг все дальше от утесов. Путешественники пристально вглядывались, но Молли нигде не было видно. Только сотни корабельных останков. Они провели в подводных поисках уже несколько часов. Джим зевнул и пробормотал: «Я думаю, Молли здесь нет». «Да», — сказал господин Туртур и тоже начал зевать, вежливо прикрывая рот. «Видимо, она не упала в воду». «А если и упала, — сонно сказал Джим, — то не утонула, ведь она была законопачена. Может, ее унесло волнами?» «Тоже может быть, — проворчал Лукас. — Но это осложняет нашу задачу, ведь океан слишком велик, и нам долго придется искать ее». «Может, нам помогут морские жители?» — сказал Джим и снова зевнул. «С вами происходит то же самое? — спросил господин Туртур. — Меня одолевает сонливость». «Да, — ответил Джим, не переставая зевать. — Что это?» Тут и Лукас начал зевать, но вдруг закрыл рот и уставился на Джима и господина Туртура. «Кислород, — сказал он. — Это необычная усталость. У нас кончается кислород. Вы понимаете, что это значит?» «Это значит, — сказал господин Туртур, — что нам надо поскорее подниматься наверх». «Правильно, — буркнул Лукас, постучал в окно, и щитовод, сидевший со своей невестой впереди на паровозе, медленно подплыл и заглянул в окно. Лукас показал ему знаками, что надо подниматься. Ушаури-шум кивнул и медленно поплыл к Сурсулапичи, чтобы передать ей приказ путешественников. Принцесса направила коньков вверх, нос паровоза несколько раз приподнялся, но оторваться от дна так и не смог. Эмма была слишком тяжела. Щитовод вернулся к окну, покачал головой и пожал плечами. По выражению лиц пассажиров он увидел, что положение стало серьезным. Он сделал успокаивающий жест рукой и вернулся к русалке, чтобы посоветоваться. «Если бы мы выкачали воду из котла, — сказал Джим, у которого, несмотря на опасность, слипались глаза, — то Эмма всплыла бы сама собой». «Под водой воду не откачаешь, — объяснил Лукас. — Кажется, старина, мы совершили большую глупость». «А если мы просто выйдем и всплывем наверх?» — предложил Джим, но Лукас покачал головой. «Слишком глубоко. Мы захлебнемся раньше, чем вынырнем». «Что же нам делать?» — спросил дрожащим голосом господин Туртур. «Подождать», — ответил Лукас. «Может, они там что-нибудь придумают». А пока он осторожно отодвинул заслонку тендерного хода, чтобы проверить, не просочилась ли туда вода. С полведра, как оказалось, все же натекло сквозь неплотность крышки тендера, но вместе с этой водой в кабину хлынул струей свежий воздух, заключенный раньше в тендере и отделенный плотной заслонкой. «Значит, еще на какое-то время хватит», — сказал Лукас. «Надолго ли?» — спросил господин Туртур. «Понятия не имею», — ответил Лукас. «Мы должны перестать разговаривать, чтобы экономить воздух. Кажется, они там снаружи что-то решили». Так оно и было. Щитоводу пришло в голову, что в полночь Непомук должен включить иллюминацию. Это, видимо, будет уже скоро. Поэтому нужно как можно скорее увести паровоз из зоны притяжения магнита. Единственная возможность вывести Эмму на поверхность, отъехать с ней к острову с пологим морским дном и берегом, чтобы морские коньки плавно смогли вывести ее на сушу. Сурсула Пичи знала один такой остров. Правда, он был далеко, но если поторопиться, можно успеть. Чтобы не терять времени, Сурсула Пичи тотчас погнала легион морских коньков в сторону от утесов. Путешественники молча наблюдали из кабины, как паровоз стремительно стал удаляться от железного подножия. «Кажется, они что-то придумали», — с надеждой сказал Джим. «Не разговаривай», — ответил Лукас. «Кто знает, сколько это продлится». И они снова замолчали и глядели из окна на подводный мир, который, все убыстряясь, проносился мимо. Сперва это были только горы морского ила, лишенные жизни. Потом они на большой скорости перелетели через какой-то подводный разлом дна. Серебряные волосы Сурсула Пичи так и реяли за ее плечами, как змеи. Как долго продолжалась эта гонка, никто из путешественников не мог сказать. Из области притяжения магнита они, наверное, уже вырвались. Трое пассажиров кабины боролись с сонливостью, которая наваливалась на них все неодолимее. Успеют ли они до спасительной цели раньше, чем станет уже поздно?